мне очень хотелось преподнести тебе настоящую, значимую вещь. А часы — это как раз то, что украшает любого мужчину. Ты в них очень элегантен, тебе они очень идут. Натальин презент и впрямь смотрелся великолепно. — Я твой должник, — констатировал я. — Я обязательно тебе тоже что-нибудь подарю, что-нибудь аналогичное по уровню. Для меня самый лучший подарок — это твое внимание. Моя будущая супруга взяла мою ладонь и крепко сжала ее в своей руке. Мы потянулись друг к другу и слились в глубоком страстном поцелуе. Когда отец Агафоний закончил свой ритуал и снова пристал перед нами, его лицо походило на безжизненную восковую маску. — Ну? — хором спросили мы. Наш гость вздрогнул, окинул быстрым взглядом Наталью и уселся на придвинутый мною стул. Моя будущая супруга поднялась с места и вышла из спальни. — Ну как? — повторил вопрос я. Батюшка неуверенно пожал плечами. — Зла я не почувствовал, — негромко произнес он. — Есть горечь, отчаяние, недоумение, но зла нет. Чужая душа — потемки, и в этих потемках порой трудно сориентироваться. В таких обстоятельствах лучше доверять своим собственным глазам, а не судить по чьим-либо другим. Мне нужно разобраться. Придется провести ночь на Любавиной топи. Там контакт будет лучше. Мои глаза непроизвольно расширились. Какие потемки? Какие обстоятельства? В чем именно ему нужно разобраться? И почему для этого требуется проводить ночь на болоте? Вернулась Наталья. Она поставила перед отцом Агафонием чашку горячего чая и уселась рядом со мной. Мы переглянулись. В глазах моей будущей супруги светился вопрос. Я недоуменно выпятил губу. Мы перевели взгляды на батюшку. Он неподвижно сидел на месте и смотрел куда-то перед собой. Наконец он очнулся, опасливо покосился на Наталью и тихо, словно читая проповедь, вымолвил. Жил на свете один мальчик. Он был угрюм и замкнут. У него не было друзей. Большей частью он гулял в одиночку, играл сам с собой, иногда принимал в свои игры живущую неподалеку девочку. Он мечтал побыстрее стать взрослым. Он хотел быть летчиком. Он стремился служить человечеству верой и правдой, помогать людям ежедневно и ежечасно. И всеми своими делами, всеми своими поступками оправдывать высокое звание человек. Но однажды явился злой демон, который прервал его, едва успевший начаться, жизненный путь. И теперь его безгрешная, чистая, еще не замутненная чернотой жизни душа пребывает в неприходящем смятении. Почему и за что его обрекли на жертву, жертву плотских, похотных помыслов? Отец Агафоний поднялся со стула и, не попрощавшись, направился к выходу, так и не прикоснувшись к предложенному ему чаю. Я посмотрел на свою будущую супругу. Она сидела ни жива, ни мертва. — Ты что-нибудь поняла? — прошептал я. Наталья помотала головой. — Нет. — А ты? — Я тоже. Какой-то невнятный маразматический бред. Однако в нем наверняка есть определенный смысл, — возразил я и бросился вслед за уходившим священником. Я нагнал его у калитки. — Погодите, святой отец, вы же толком так ничего и не сказали. Может, вы не хотели говорить при Наталье? Так скажите мне одному, что у нас все-таки происходит? Отец Агафоний поморщился от моросящего дождя, бросил взгляд на мое запястье, где сверкали подаренные Наталье часы, окинул меня острым, пронизывающим взором и сухо проговорил. — Я пока не уверен. Мне нужно разобраться. Господь справедлив. Он воздает каждому по его делам. И ежели нечестивец хочет смягчить подобающую ему кару, ему нужно немедля обратиться к Господу с раскаянием, отвратить от себя пленившее его зло и отныне творить только добро. Может, этим он и вымолит себе хотя бы частичное прощение. Священник вышел на улицу, оставив меня в глубоком недоумении. Я удрученно посмотрел ему вслед и пошел обратно к дому. Моя будущая супруга сидела на кровати все в той же понурой позе. — Ну, что он тебе сказал? — с тревогой спросила она. — Какую-то несуразицу, — пожал плечами я. Опять он в чем-то не уверен, опять ему нужно в чем-то разобраться, стращал Господней карой, призывал к раскаянию, как будто на мне лежит какой-то грех, как будто я в чем-то виноват. И все-таки он явно что-то скрывает. Я развернулся и решительно направился в детскую. Наталья последовала за мной. Обстановка в комнате ничуть не изменилась. Вся мебель стояла на своих местах, шторы висели в прежнем положении. Я внимательно оглядел стены, пол, потолок, но так и не заметил какой-нибудь подсказки, которая привела бы меня к пониманию, что за информацию почерпнул здесь наш недавний гость. Я мысленно прокрутил весь произнесенный им монолог и обратился к своей будущей супруге. Он говорил про какого-то мальчика, у которого не было друзей и который мечтал стать летчиком. — Это не про Димку, — поспешно замотала головой она. — Мой сын был общительным ребенком, у него была куча приятелей, и никаким летчиком он быть не хотел, он мечтал стать моряком. — Кого же он тогда имел в виду? — И о каком демоне, о каких плотских похотях шла речь? Моя будущая супруга озабоченно вздохнула, махнула рукой и двинулась на кухню. Неужели он и вправду вознамерился провести сегодняшнюю ночь на болоте? — задумчиво процедил я. Наталья остановилась. — С чего ты это взял? — Он сам мне об этом сказал. — Придется, мол, провести ночь на Любавиной топи. Там, мол, контакт будет лучше. Моя будущая супруга хмыкнула. — Чудак он и есть чудак. — Да, он чудной, — согласился я. — Но он не безумный. — Кто не безумный? — Агафон, что ли? — раздался в коридоре хриплый, прокуренный голос. Мы, как по команде, повернули головы. У двери, прислонившись к косяку, стоял ухмыляющийся Никодим. — Да он же лунатик! Что он у вас сделал? — Ты как сюда попал? — сердито спросила Наталья. — Очень просто, — ответствовал ее брат. — Вошел, и все. Дверь была не заперта. Моя будущая супруга перевела глаза на меня. Я хлопнул себя по лбу. Это, наверное, я забыл закрыть. Наталья снова обратилась к Никодиму. — Чего тебе надо? Ты зачем пришел? — Проходил мимо. Гляжу, от вас поп выходит. Дай, думаю, зайду, узнаю, в чем соль. — Так что он у вас делал? — Что надо, то и делал, — грубо оборвала его сестра. — Ты когда долг отдашь? Никодим смутился. — Я же сказал, через неделю. Неделя уже прошла. Натальин брат смущенно попятился назад. — Ну да, еще 2-3 дня. — А почему Агафоний лунатик? — крикнул вдогонку ему я. — Потому что он постоянно по ночам разгуливает. Ты что, разве не знаешь? Никодим хотел еще что-то добавить, но хозяйка бесцеремонно вытолкнула его за порог. — Пока не вернешь деньги... — Сюда не приходи, — решительно распорядилась она и захлопнула дверь. Алкаш несчастный. — Это правда, что Агафоний разгуливает по ночам? — осведомился я. — Правда, — как бы нехотя подтвердила моя будущая супруга. — Не каждую, конечно, ночь, но иногда бывает. И как он это объясняет? Жалуется на бессонницу, а там кто его знает? Во мне закопошились подозрения. А так ли уж безобиден этот поп? Не вообразил ли он себя какой-нибудь мессией? не помешался ли он на религиозных предрассудках? А может, он и есть тот самый черный охотник? Как быстро порой меняется мнение о человеке. Еще 10 минут назад я испытывал к священнику уважение и почет, а теперь, охваченный новой идеей фикс, я видел в нем чуть ли не исчадие ада. Может, Наталья была права, и его действительно не следовало приглашать в дом? Не принес ли он нам с собой каких-нибудь новых несчастий? Глава 30. Утром следующего дня мою голову пронзала адская боль. Мозг словно разрывало на части. Едва я поднялся с постели, как в моем животе разлилась едкая тошнота, его словно что-то разъедало. Почувствовав, что меня вот-вот вырвет, я кинулся в уборную. Желудок вывернуло наизнанку. Откашлявшись и прополоскав рот, я посмотрел на себя в зеркало. Мой вид был плачевный. Лицо отдавало желтизной, под глазами вычерчивались темные круги, лоб прорезали глубокие морщины. Меня охватило недоумение. В чем дело? Спиртного я вчера не употреблял, спал крепко, как убитый. Может, отравился? Что там было вчера на ужин? Оливье, фаршированный перец, компот. Все вроде было свежее. Разве только компот отдавал какой-то странной, едва уловимой горчинкой. Но как можно отравиться компотом? А может, это происки священника? Не навел ли он на меня какую-нибудь порчу? При мысли об отце Агафонии меня снова стали разбирать подозрения. Как-то странно он вчера себя вел. Очень странно. Во мне упорно зудело ощущение, что постигнутая им накануне в нашем доме тайна весьма значительна и страшна. Не из простого же каприза он столь категорично отказался нам ее открыть. И это не обман воображения, это бесспорная явь. Степень его потрясения и наполненная христианским благочестием скорбь не оставляли насчет этого никаких сомнений. Приняв душ, я вернулся в спальню. Натальей продолжал владеть сон. Решив ее не будить, я слегка позавтракал, оделся и вышел из дома. Воздух был свеж. Я вдохнул полной грудью и не спеша зашагал по улице. Ноги сами повели меня к церкви. Несмотря на то, что время приближалось к полудню, двери храма были закрыты. Покосившись на смыкавший их большой амбарный замок, я обратился к двум почтенного возраста дамам, которые стояли неподалеку и оживленно о чем-то переговаривались.